Раздел 8. Не буду даже притворяться, что понимаю, через что проходила сейчас Кирстен. Вот она в своей квартире, которую делит с Аароном, пытается утешить любимого человека, переживающего смерть бывшей жены. То, что это причиняло ей страдания, было очевидно из ее медицинской телеметрии. Пульс учащенный, ЭЭГ возбужденное, дыхание неровное. У меня нет возможности непосредственно замерить кислотность ее желудка, но все косвенные признаки сильнейшей изжоги были налицо. Кирстен, высокая, спокойная и уравновешенная, не так легко демонстрировала свое внутреннее состояние, но обычно была, хоть знал о том лишь я, более искренней. Аарон молчал в течение 3 минуты 21 секунды, сидя напротив Кирстен в своем любимом кресле. Массивном пилотском кресле с челнока, которое он сам неумело обтянул коричневым вельветом. Последнее, что сказала Кирстен, было: она не была похожа на... Что, как я считал, означало, что Диана не обладала свойствами, которые Кирстен ассоциировала с самоубийцами. Я уверен, что медицинская подготовка Кирстен включала лекции и на эту тему, так что я не сомневался в правомерности ее наблюдения. Однако, как мне было хорошо известно, даже самые рациональные и неэмоциональные люди могут наложить на себя руки. «Это я виноват», — сказал наконец Аарон глухим, бесцветным голосом. «Ты не виноват», — сразу ответила Кирстен с уверенностью, которой Аарон, наверное, ждал от нее ранее. «Ты не можешь винить себя в том, что случилось». Психологическая помощь отстояла довольно далеко от области медицинской специализации Кирстен. И я не мог сказать, делает она это экспромтом или на самом деле знает, что ей нужно делать, чтобы поддержать Аарона. Я запросил сведения о ее подготовке. Учась в Сорбонне, она посещала вводный курс психологии. Единственный курс, и сдала его на 3+. Ты не можешь позволить этим вещам губить тебя. Вещам. Их любимое слово, которое может означать все, что угодно. Она говорит о предполагаемом самоубийстве Ди? О настойчивости, с которой Аарон винит в нем себя? Или о чем-то еще менее очевидном? Черт их возьми, хотел бы я, чтобы они были точнее в своих высказываниях. Она просила меня, умоляла, не бросать ее, сказала Аарон, опустив голову. С моей точки обзора я не мог сказать, смотрит он в пол или закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться на испытываемом им внутреннем смятении. То, что Диана не хотела, чтобы их отношения с Аароном завершились, было правдой, но взгляд Аарона на ее действия был искажен чувством вины. Либо так, либо менее достойная альтернатива, он намеренно лжет, чтобы вызвать больше симпатии со стороны Кирстен. Так или иначе, но Диана никогда не упрашивала его остаться. «Не вини себя», — снова сказала Кирстен, что означало, по-видимому, что она уже исчерпала запас психологических приемов, которые остались в ее памяти после того единственного курса. «Я чувствую себя пустым, беспомощным. Я знаю, что это больно». Аарон снова погрузился в молчание, потом произнес. «Это и правда больно. Это охренеть как больно». Он поднялся. Руки засунуты глубоко в карманы и запрокинул голову к созвездиям дырочек в звукопоглощающем покрытии потолка. «Я думал, мы с ней расстались друзьями. Мы любили друг друга, я, правда, любил ее всем сердцем, но потом мы отдалились. Стали другими, разными». Он слабо качнул головой. «Если бы я знал, что она так тяжело это воспримет, я бы никогда... никогда бы не оставил ее». Нахмурившись, закончила за него Кирстен. «Ты не можешь быть пленником чувств другого человека?» «Может быть, а может и нет. Ты знаешь, Диана и я встречались почти год, прежде чем пожениться. Я и маме-то про нее сказал только перед самой свадьбой. Она бы никогда не одобрила моей связи с блондинистой Шиксой. Мы всегда должны принимать во внимание чувства других людей». «Ты хочешь сказать, что остался бы с Ди, если бы она заявила, что наложит на себя руки, если ты уйдешь?» «Я не знаю». Аарон начал мерить шагами комнату, отбрасывая с дороги валяющиеся на полу предметы. «Возможно». Голос Кирстен отвердел. «И я полагаю, ты принял во внимание ее чувства, когда начал встречаться со мной?» «Я не хотел делать ей больно». Но ты сделал бы больно мне, если бы передумал и решил бы остаться с Дианой. Тебе я тоже не хотел делать больно. Кому-то из нас все равно было бы больно. Арон к этому моменту пересек комнату полтора раза. Он стоял на дальнем краю, глядя в стену серо-желтую, как в его прежней квартире. Не поворачиваясь к Кирстен, он прошептал. «Наверное». «Ты сделал то, что должен был сделать?» «Нет, я сделал то, что хотел. Огромная разница». «Послушай», — сказала Кирстен, — «это все теория. Она не сказала тебе заранее, что покончит с собой, если ты уйдешь». Она поднялась со своего кресла и пошла к Арону. Длинные ноги легко несли ее через комнату. Или таки сказала? Арон резко развернулся к ней. Она остановилась в 2 метрах от него. «Что? Нет, конечно, нет. Боже, я бы все сделал по-другому, если бы она сказала». «Ну тогда ты не можешь себя винить». Она снова двинулась к нему, сокращая разделяющее их расстояние. Но, заметив, как затвердело его лицо, тут же остановилась. «Такое случается», — сказала она, помолчав. «Я никогда не был знаком ни с кем, кто потом совершил самоубийство», — сказала Арон. «Мой дед», — тихо сказала Кирстен. «Он стал старый и больной, и не захотел ждать смерти». «Но Диане было еще жить, да жить, она была молода и здорова. Ведь она была здорова, да?» Кирстен задумалась. «Ну, я ее не видела с тех пор, как вы расстались. Вероятно, да. До следующего планового обследования было еще несколько месяцев, но по результатам предыдущего с ней все было в порядке. А были признаки того, что со временем у нее может развиться диабет 2-го типа, так что я на всякий случай начала для нее выращивать клонированную поджелудочную, но помимо этого ничего. И Езон говорит, что в ее медицинской телеметрии не было ничего достойного упоминания». И это вообще-то неудивительно. В конце концов, она не прошла бы отбор в экспедицию, будь у нее что-то серьезное. Мир не видел еще такой здоровой группы людей. Тогда сомнений нет. Руки Аарона, все еще засунутые глубоко в карманы, сжались в кулаки, которые обрисовались под натянувшейся тканью. Она покончила с собой, потому что я от нее ушел. Ты не можешь знать наверняка, что это так. Может быть, это был просто несчастный случай. Или, может быть, она сошла с ума и не соображала, что делает. Она не баловалась ни наркотиками, ни током. Она даже не пила, кроме единственного бокала шампанского на нашей свадьбе. Не вини себя, Аарон. Без предсмертной записки мы никогда не узнаем, что случилось на самом деле. Предсмертная записка. Я быстро просмотрел все, написанное Дианой. Теперь я уже жалел, что уничтожил последние ее рабочие документы и провел лексикографический анализ, чтобы посмотреть, смогу ли я сымитировать ее стиль. 6-й класс по флешу Кинкейду, индекс Ганнинга 9, средняя длина предложения 11,0 слов, средняя длина слова 4,18, среднее количество слогов в слове 1,42. Несмотря на любовь к разорванным инфинитивам и употреблению слов в кавычках без особой на то причины, Диана писала кратко и понятно, что, в общем-то, удивительно для ученого. Худших писателей, чем они, еще поискать. К тому же по жизни весьма словоохотливого. Я посадил одну из своих подсистем за составление соответствующего письма, но отменил задачу раньше, чем она была завершена. Все принтеры на борту являются моими периферийными устройствами. Если предсмертная записка всплывет сейчас, мэр Горлов захочет знать, почему я не попросил о помощи сразу, как только узнал о том, что Диана задумала. «С запиской или без записки все и так очевидно», — сказала Арон. «Мы не можем знать наверняка», — сказала Кирстен. «Это мог быть несчастный случай». «Раньше ты была уверена, что она покончила с собой», — сказала Арон. Ты даже пыталась в этом убедить меня. Мне кажется, что Кирстен была обижена и даже, может быть, испытывала ревность по поводу того, как тяжело Аарон переживал смерть своей бывшей жены. Она должна была ему это сказать, извиниться за ту мелочность, что заставила ее быть такой черствой с ним, когда они поднялись на борт Орфея, чтобы забрать тело Ди. Но она, как и Аарон, плохо умела справляться с чувством вины. Вместо этого она продолжала наседать, пытаясь, так мне, по крайней мере, показалось, зародить в Аароне утешительное сомнение в причинах гибели Дианы. К крошечную неуверенность, которая удержала бы его от погрязания в мыслях о своей ответственности. «Вспомни, в этом деле по-прежнему много непонятного», — сказала она, подойдя, наконец, к нему вплотную и после секундного промедления обняв его руками за шею. «Мы все еще не знаем, откуда взялся такой высокий уровень радиации». «Это вопрос для физиков, тебе не кажется?» — в голосе Аарона слышалось раздражение. Кирстен не отставала, убежденная, как мне казалось, что находится на правильном пути к тому, чтобы преодолеть этот приступ самообвинения. Нет, правда, ей пришлось бы провести снаружи несколько часов, чтобы стать настолько горячей. «Может, какая-нибудь космическая воронка?» — неуверенно сказала Аарон. «Может, с ее точки зрения она провела снаружи несколько часов?» «Ты хватаешься за соломинку, милый». «И ты тоже, черт возьми!» Он оторвал от себя ее руки и повернулся к ней спиной. «Да какая разница, что там за радиация? Главное, что Диана мертва. И я убил ее точно так же, как если бы воткнул ей нож в сердце».